Первое. Мир взорвался приступом паники. Передовицы газет и страницы сайтов пестрели снимками, висящие на орбите армады. Системы противовоздушной обороны нацелили все, что можно. Армии приведены в состояние боеготовности. Велотекущая грызня ООН вокруг ближневосточного региона отошла на задний план. Но армаде на все приготовления к концу света было наплевать. Совершенно. Она не отзывалась на секретные правительственные и любительские вызовы, игнорировала прощупывание военных спутников, которые кроме пустоты ничего не видели. А вот люди внизу видели и потихоньку сходили с ума. Грянул бум проповедников и пророков апокалипсиса. Люди сметали с полок добрые, умные, вечные, то есть спички, консервы, соль и прочие припасы, рекомендуемые интернетом во время всеобщего писца. Не надеясь на правительство, население лихорадочно вооружалось, оружейные обороны получали невиданные прибыли, особой популярностью, наплевав на патриотизм, пользовалось компактное, мощное и неприхотливое оружие системы Калашникова, способное работать в любых условиях. Народ забился не только в метро, но и в старые атомные бомбоубежища, тихую, заранее расконсервированные странами-антагонистами. Кому не хватило бомбоубежищ, на всякий случай рыли многоярусные землянки глубокого залегания. Если и в России в постсоветском пространстве обращение Леднева в большинстве привело в сумбурное ликование, то Запад, мягко говоря, приуныл. НАТО и все свободолюбивое человечество в лице Америки понимало, если армада пройдет на переговоры с преемницей СССР России, то им придется несладко. Конечно, спецслужбы рассматривали вариант мистификации зеленых большеголовых пришельцев, но первый с СССР страшил их куда больше. Не обошлось без эксцессов. Скинувшись на установку противокосмической обороны, арабские экстремисты произвели по флотилии залп. Мир застыл от ужаса. Главы государств достали заранее подготовленные речи, готовясь сочувствовать народу из глубоких бункеров. Но ничего не произошло. Военные зафиксировали, как ракеты, не долетев к флотилии, исчезли. Было и не стало. Не вылетели навстречу истребители, не ударили лазерные установки. Армада акт агрессии проигнорировала, а военные намотали на ус. На седьмой день они ответили сами. В генштабе было накурено. Кондиционеры втягивали синюю занавесь. Помощники опустошали переполненные пепельницы, но те быстро наполнялись вновь. Зал пропах напряжением, неизвестностью и непрекращающимися совещаниями. Столы завалены картами, сводками, отчетами. Кители давно сняты, галстуки приспущены, в глазах страх. Все допускали возможность удара со стороны вероятного, но все-таки знакомого противника из-за океана, но надеялись не на их веку. Пришествие извне серьезно не рассматривалось ввиду невозможности дать реальный отпор. Она допускалась только в голливудских блокбастерах, где янки гнали в захватчиков за шеи, или же на худой конец растрачивали на них ядерный потенциал, превращая мир в пепелище. Если подобные программы и были, то ни одна из них не сработала ввиду полного игнорирования пришельцами. Гудящий улей зала брифинга наполнился статикой воем помех, пробежала быстро искра. В центре кольцевидного стола распахнулся столб голубого света, которым проступил силуэт. Человеческий, с двумя руками, ногами, головой, зал ощетинился пистолетными стволами. Сидящий в кресле Минобороны вскинул руку, пытаясь предотвратить огонь. Гость невозмутимо осмотрел присутствующих и обратился на чистейшем русском. «Приносим извинения за столь долгое молчание. Вам нужно было время, чтобы собраться с мыслями и прийти к какому-либо решению или плану. Это прозвучит несколько киношно и натянуто, но мы пришли с миром». Присутствующие несколько расслабились. Кое-где поползли натянутые кривые улыбки. Гость продолжил. «Мы ознакомились с вашими фильмами о пришельцах-захватчиках. Они занимательны, но ни один не отражает реальную ситуацию первого контакта. Могу попросить стул?» Раздалось хаотическое движение, столы раздвинули, выпихнув советника и щенов пониже, предложили стул. Гость, облаченный в темно-синий мундир со знаками отличия Советского Союза, сел на предложенное кресло, с которого в попыхах смахивали сигаретный пепел, и обвел притихший зал взглядом. «Итак, первый контакт состоялся. Я Андрей Ветлицкий, генерал 2-го военно-космического флота, рад приветствовать жителей нашей преемницы России от имени Союза Советских Социалистических Республик. В зале повисло гробовое молчание, стало почти осязаемым. Все боялись вздохнуть, не то что сказать. Это походило на какую-то чудовищную, немыслимую мистификацию или бред. Такого не могло быть. Но висящий на высоких орбитах флот убеждал в реальности происходящего. Он был немыслим, огромен, обладал колоссальной мощью, заставляя жителей невольно втягивать головы. Переварив сказанное посланником флотилии фразу, Минобороны поправил очки и, пытаясь не выдать дрожи, ответил: «Мы рады вашим мирным заверениям, но хотели бы знать цели пребывания вашего военно-космического флота на орбите космического пространства подведомственного суверенной Российской Федерации». Получив, пусть даже формальное заверение о мирных целях, Минобороны начал дипломатические игры, недвусмысленно указывая на целостность государственного суверенитета правопреемницы, ожидая ответа Ветлицкого. Тот выслушал сказанное министром обороны фразы и кивнул, обращаясь к залу: «Мы понимаем, что прервали экстренное заседание, поскольку контакт состоялся. Считаю уместным вести стенографические и прочие записи, чтобы сказанное было должным образом запротоколировано». Министр согласно кивнул помощникам, и те, выйдя из сомнамбулического состояния, кинулись исполнять поручение. В зале раздалось хаотическое движение. Кто-то звонил президенту и прочим высоким лицам, требовал, докладывал, отчитывался. Люди вышли из ступора, принявшись исполнять свои обязанности. В зале вспыхнуло приглушенное ранее освещение. На огромном табло, рядом с российским триколором, быстро сменились несколько флагов других государств. И вспыхнуло камачевое знамя с серпом и молотом, подчеркивая дипломатический статус контакта. Генералы постарше, еще помнящие этот символ, приосанились в креслах, распрямились, поглядывая на советского генерала из-под поблескивающих стекол. Тот не обращал на поднявшуюся суматоху никакого внимания, поскольку рассчитывал на что-то подобное и рассматривал своих коллег. «Сказанное является высшей степени секретной информацией. Вам самим решать, что придавать огласке, а до времени умолчать для соблюдения спокойствия в обществе. Военно-космический флот Советского Союза пришел с исключительно мирной миссией установления дипломатических отношений между вероятностями. Наша научная мысль достигла такого уровня изучения структуры времени и пространства, что позволяет совершать фазовый переход. Выяснилось, история и время далеко не линейны и могут иметь несколько вероятностей. К своему изумлению, мы увидели рядом с собой вашу вероятность с другим историческим исходом и поспешили протянуть руку помощи и дружбы от имени коммунистической земли». Если ранее стояла гробовая тишина, то сейчас воцарился непроводящий звук вакуум. Военные чины пытались осознать глубину сказанной Ветлицким тирады и представить следствие и варианты такой дружбы. «Союз Советских Социалистических Республик не претендует на какие-либо территориальные, материальные или какие иные ресурсы и ценности как Российской Федерации, так и всей вашей вероятности в целом. Напротив, мы можем предложить в первую очередь вам, нашей исторической преемнице, научные, технические и многие другие знания и технологии при условии исключительного мирного их применения и реализации. Искренне надеемся, что подобное сотрудничество взаимно обогатит и сплотит наши миры на уровне равноправного партнерства и толерантности». Минобороны удовлетворенно кивнул, среди старых генералов раздались робкие нерешительные аплодисменты, перешедшие в овации зала. Ветлицкий не хуже министра обладал искусством дипломатии и знал, как строить первый контакт. «Если Российская Федерация настоит на нашем уходе, мы незамедлительно отведем флотилию от ваших границ вглубь космического пространства и поищем других собеседников вашей реальности, готовых к конструктивному диалогу». Аплодисменты резко прервались. Подсчитывающим выгоды и сложившееся положение чинам мне понравилась мысль о поиске других стратегических партнеров. Они нервничали, переглядывались и ерзали в креслах. «Но мы надеемся на историческое миролюбие и гостеприимство нашей правопреемницы и предлагаем использовать флот для прикрытия сектора вашего военно-воздушно-космического пространства от ракетных, метеоритных и прочих возможных угроз». Хищно сверкая очками, генералы клюнули. Заставить уйти флот силой не могли и прекрасно это понимали. Могли попросить покинуть пространство, но не имели сил допустить передачи столь мощных технологий в руки вероятных партнеров. «Мы понимаем, перед тем, как вынести какое-либо решение, вам необходимо провести совещание и согласование, посему не станем торопить и как-либо подталкивать к диалогу. Когда будете готовы обсудить детали официального контакта, просим связаться с нами на этой кодированной частоте, мы незамедлительно ответим». Ветлицкий черкнул на бумаге ряд цифр и положил перед собой. «На сём прошу откланяться и простить за столь неожиданный и заранее несогласованный визит. До любого вашего ответа, ввиду уверения в искренности наших намерений, флотилия военно-космического флота вступает на защиту ваших границ». На сей раз не было ни статики, ни свечения, созданные только для того, чтобы привлечь внимание. Ветлицкий просто исчез. Военные кинулись к оставленной бумажке, списывать указанные частоты, снимать отпечатки пальцев и фрагменты ДНК и прочее, прочее. Береженого Бог бережет. Может, человек, а может, и в самом деле биоробот пришельцев. Доверием и не пахло. Было бы полным безрассудством рухнуть в объятия появившегося из небытия призрака старой империи. И раз уж он объявился, можно попробовать с ним договориться, попутно выведывая тайны загробного мира и наладить братский обмен, исходя из самых лучших гуманистических побуждений. В ответе Минобороны и Кремля, можно не сомневаться, интересовал вопрос цены. Леднев, на связи Циолковский. Слушаю. Цепная реакция ядерных вооружений заморожена и взята под контроль. На их датчики поступают стандартные данные. Реакторы атомных станций под контролем. Некоторые изношены до критического состояния. Отчет прилагаю. Другие виды вооружений. Химическое деактивировано. Биологическое обработано абиотиком. На очереди ракеты средней и малой дальности. Приступать? Нет, оставьте. Для первого раза достаточно. На связи Гефест. Сейсмозона Тихоокеанского пояса угашена. Заткнули несколько вулканов, заштопали разломы. Вероятность образования цунами снижена до минимального уровня. Авиценна. Прошлись по очагам чумы, холеры, тифа и прочего капиталистического средневековья. Выкосили эболы и потенциальные штаммы боевых вирусов, до которых они еще не дошли. Прошлись по СПИДу и прочим прелестям. Работы непочатый край. Добро, продолжайте. Астра. У нас не лучшее. Чернобыль, цветочки. Расшатыванием перегородок в обеих зонах и не пахнет. Чистим Фукусимы, прочие звезды полыни. Менделеев содействует. Сами не тянем. Загадились. По сама не могу. А вы говорите лучистые. Выходя из объема, суммировал Верес, всматриваясь в кислородный серп Земли. Попробовали бы они с нашей. В раз поняли, нафига крейсера таких размеров, а иначе не осенизируешь. Природное явление неразумное. С ними проще, прилетел и сделал. А вот с сапиенсами куда сложнее. Стоит ли делать за нас? Каждый заслуживает шанса. Но в целом ты доволен? Скосил глаза на мнущегося Ильина Верес. Или будут замечания? Да какие замечания? В иерархии сотой доли вашего не делали, но мнили себя богами, имеющими право решать суд. Но кто на что учился? Так не полетишь на первый контакт? Нет, не полечу. Отрицательно закивал Стас, не отрываясь от пульта. Опасаюсь, начну ржать и все испорчу. Посмотрел на их приготовление и смех взял. Какие строят планы относительно наших технологий? Расписали, кто что будет курировать и отхапает. Кто вооружение, кто перспектива самовосстанавливающихся энергоносителей. Противно. Это капитализм, и иначе быть не может. Развитие в сторону выхолащивания ресурсов и последующие войны. Начинается с перца из Индии и слоновой кости из Африки, сходит к нефти, а оканчивается глотком воды и воздуха. Ладно, сам полечу. Он дружески подмигнул Ильину, а тот вернулся к работе, выслеживая затаившихся на земле вышних. Они не собирались придерживаться соглашения и уходить. Небесная буржуазия, как выразился Гордеич, ничуть не лучше земной.